Екатерина Медичи. Екатерина Медичи шла, и слуги расступались перед ней. Фрейлины ее стояли в стороне, пропуская экипажи участников турнира. Последние уже готовились под трибунами. Королева приблизилась, презрительно глядя на испачканную навозом землю ристалища. Оруженосец затягивал на короле ремешки стальных поножей. Диана де Пуатье в диадеме из трех полумесяцев, украшенных бриллиантами, сидела в крестообразном кресле и ела с грозди виноград, а лакей обмахивал ее веером из павлиньих перьев. «Вы пришли пожелать мне удачи, сударыня?» — с улыбкой спросил Генрих Екатерину. «Вовсе нет, сударь», — ответила она, изящно раскрыв веер. «Я должна говорить с вами один на один». «Сейчас не лучшее время, сударыня?» «Сир, я не просила бы вас, если бы это не касалось судьбы королевства». Генрих досадливо отослал слуг, потом нежно взглянул на Диану. «Нет такого, чего не могли бы слышать эти очаровательные ушки». Екатерина вздохнула, сдаваясь. «Что ж, хорошо», — сказала она, скрестив руки. «Я пришла просить вас не испытывать судьбу и отказаться сегодня от поединков». «Ох, только не этот ваш вздор от старушек и астрологов». «Это вовсе не вздор, сударь». Она достала из рукава предсказание Нострадамуса и торжественно протянула его королю. «Прочтите сами, сир, это четверостишее». «Только итальянка может верить в подобные бредни». Генрих взял листок, разорвал его пополам, потом еще надвое и бросил обрывки на землю. Екатерина вскинулась было помешать ему, но, заметив насмешливый взгляд Дианы, сдержалась. «Генрих, вы сошли с ума бросать вызов законам мироздания!» — воскликнула фаворитка, передразнивая акцент королевы. Король расхохотался. Екатерина, подчеркнуто не замечая соперницу, взглянула на Генриха. «Сударь, я прожила во Франции дольше, чем в родной стране, и жители королевства, как и я, внимают словам мэтра Мишеля де... «Как вы снова заговариваете со мной про вашего Нострадамуса?» «Нострадамуса». «Неважно. Если народ его слушает, это еще один довод, чтобы король не обращал на него внимания. Подозревают даже, что он гугенот, а то и еврей», — вставила Диана. Генрих указал пальцем на королеву. «Тем, что он еще не сгорел на костре вместе с его проклятыми предсказаниями, он обязан лишь вам, сударыня». «Сир, он предсказал вашу гибель во время поединка, так что неважно, верите вы или нет, заклинаю вас не биться сегодня». «Бросьте! Послушайся я вас, я лишь скорее бы умер от стыда!» Рассмеялся он, и его смех подхватила Диана, кладя ему в рот виноградину. «Я боюсь за вас, сир», — сказала королева. «Вы же знаете, этот турнир — лишь состязание во славу дам», — продолжал он, облизывая Дианины пальцы. «Простой поединок на затупленных копьях». Екатерина подошла ближе. «Генрих, подумайте о детях». «Вот именно. Я не выставлю себя трусом перед ними». «В таком случае вспомните про королевство. Лишь о нем я и думаю. Потому Елизавета обручается с Филиппом II, а я бьюсь с каждым знатным рыцарем двора в день ее свадьбы». Диана обвелась вокруг него. «Генрих, в конце концов, вы всегда сражаетесь ради меня», — прошептала она. Бессилие терзало Екатерину больше, чем королева. Это прозвище Дианы казалось сейчас как никогда верным. Неужели конец ее царствованию придет лишь с ее смертью? Екатерина ждала этого с нетерпением, однако утренние конные выезды и ледяные ванны, похоже, лишь закаляли, а не сводили фаворитку в могилу. Королева утешала себя тем, что время все же работает на нее. Пускай в свои 60 Диана и выглядела так, что Екатерина могла лишь завидовать. Окончив приготовление, Генрих II, тяжелым из-за доспехов шагом, направился к выходу для рыцарей, чтобы явиться на ристалище.